Он летел так медленно и низко, что у меня зашевелились волосы на затылке. Я вот-вот стану свидетелем аварии. Если вы хотите удержать и приземлить Travel Air на скорости по меньшей мере 60 метров в секунду над забором, при том, что в 50 футах стоит еще один самолет, то это значит, что вы свернете его в мячик. Но вместо этого был все тот же белоснежный с золотом биплан, остановившийся в воздухе. Ну что ж, я-то ведь не хотел останавливаться, но он летел со скоростью не более 30 метров в секунду. Самолет, который, заметьте, падает вниз при 60 метров в секунду, остановился в воздухе и, как будто не дыша, опустился на траву тремя точками. Для посадки ему понадобилась половина, ну, может, три четверти пространства, которое понадобилось мне, чтобы посадить Флита. Я просто сидел в кабине и смотрел, пока он выруливал и глушил мотор.